Вопрос 304. Слышала о какой-то особой теории возникновения любви, разработанной профессором Симкиным. В купе сидят два пассажира. Один долго рассматривает второго, а потом говорит: «Вы знаете, если бы не усы, вы были бы страшно похожи на мою жену». «Да, но у меня нет усов. Зато у жены есть», — из рассказов бывалых людей. Известный ученый из МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова, биологический факультет, Геннадий Симкин, считает, что может объяснить происхождение любви. Существуют вполне объективные причины, заставляющие нас любить. Это может быть такая мелочь, как выражение глаз, улыбка, тембр голоса. Обычно мы сами даже и не подозреваем о том, что именно это влечет нас к человеку. Множество других, более важных, как принято считать, черт внешнего облика и характера, отступают на второй план или не оцениваются вовсе. У каждого из нас есть генетически заложенные схемы облика будущего партнера. Вот, например, у мужчины длинные пушистые ресницы, и девушка любит его именно за это. Окажись ресницы чуть короче или не будь они такими пушистыми, она не обратила бы на него ни малейшего внимания. Ей будет безразлично, что у претендента масса достоинств. Возможно и обратное. Обладатель чудо-ресниц будет любим, несмотря на многочисленные недостатки и даже пороки. Весь секрет в сигнальных элементах. Основоположник этологии, науки о поведении животных, Конрад Лоренц, называл их реализаторами. Существует целый механизм предостережения, отталкивания, когда какие-то черты облика и характера становятся непреодолимой преградой на пути к сближению. Найти своего генетически комплементарного партнера, то есть человека, отвечающего нашим неосознанным требованиям, очень трудно. Порой мы насильственным путем заглушаем в себе голос природы, и последствия всегда печальны. Любовь заменяем, грубо говоря, суррогатом. Нормой наших прародичей, обезьян, был гарем, но человек, как более высокоорганизованное существо, все-таки стремится к обладанию одним единственным партнером. Изучение поведения животных привело меня к выводу о том, что парность – наивысшая форма отношений в природе. А мы высокомерно забыли, что тоже являемся частью живой природы. Мы подвластны ее законам, но часто в силу различных причин нарушаем их. Сколько браков заключалось, да и заключается у нас не по любви, а по социальным мотивам. В каждом из нас есть сигнальные элементы, определяющие наши отношения к любому другому живому организму, явлению неживой природы, произведению искусства. Вот простой пример. Много восторженных слов сказано о Моне Лизе Леонардо да Винчи. Но на некоторых людей, культурных, разбирающихся в искусстве, ее загадочная улыбка не производит ни малейшего впечатления, а иным кажется отталкивающей. В чем тут дело? Художник, создавая образ, как бы вычленяет из окружающего мира соответствующие его восприятию элементы и объединяет их в новом, идеальном образе. Работа художника – подсознательный поиск, предопределенный его генетической историей. Точно так же и зрители. Наслаждение от картины испытывают только те, чьи сигнальные схемы соответствуют поиску художника. Это мнение ученого, занимающегося проблемами взаимоотношений людей, культурой, нюансами поведения человека. Вспомните свою жизнь. Какие лица привлекают вас? Почему нравится тот, а не иной разрез глаз, походка, улыбка? У каждого есть свой идеал. Иногда мы представляем его подсознательно. И, встречая человека, вдруг чувствуем симпатию, притяжение к нему. И посылаем импульс: «Ты мне нравишься». Получаем его ответ: «Ты мне тоже, давай знакомиться». Ищите в человеке то, что вас привлекает. О том, как бывает в жизни, повествует письмо Елены Т. «Меня воспитывала бабушка, которая и внушила мне, что замуж надо выходить девушкой, а иначе лучше не жить вообще. Она внушила мне это настолько, что об ином я и не помышляла. Время шло. Вот уже позади выпускной вечер. Вот я уже студентка университета. Веселая девушка, общительная. Группа наша часто собирается у меня дома. И никто никогда не скучает. Друзей полно. Мужским вниманием тоже не обделена. Все прекрасно. Все сильнее ощущаю, как замечательна жизнь. Об интимных отношениях совершенно не думаю, будто их и не существует. Вот уже университет за плечами. Подруги повыходили замуж, воспитывают детей. А я все еще не встретила его. Но это меня не очень беспокоит. Продолжаю в том же роде. Работа, подруги и друзья, путешествия, мои увлечения, чтение, музыка, кулинария, театры, музеи и выставки. Словом, активно познаю окружающий мир, почти ежедневно открываю что-то новое для себя. В любой компании меня считают интересным собеседником, разносторонне развитой личностью, веселой, остроумной и тому подобное. Молодые люди проявляют ко мне повышенный интерес. Но чувство, что я встретила его, не приходит, а следовательно не возникает и мысли об интимной жизни. И вот за несколько месяцев до моего 25-летия долгожданная встреча состоялась. Совершенно разные люди, видевшие нас, все как один, не сговариваясь, утверждали, что такой любви они не видели даже в кино, не читали о ней в романах. Я не буду писать о ней, очень больно все это вспоминать. Мы жили исключительно друг для друга. Наверное, вы подумаете, что это не совсем так, ведь мы не смогли вступить в интимные отношения. Мой любимый на 12 лет меня старше, и у него есть опыт подобных отношений. Я добровольно ложилась с ним в постель, но когда дело доходило до главного, мне становилось настолько страшно, что я вся сжималась, и он ничего не мог поделать. Мне были очень приятны его поцелуи и ласки, мне нравилось все, что он делал, но финал всегда был один. Что он только не делал. Если начать сейчас описывать все это, то получится не письмо, а пособие для начинающих. Так прошло все лето. Я решила, как не разрывалось при этом мое сердце, что мы должны расстаться. Я не могла и не хотела больше мучить его. Знала, что он слишком любит меня, чтобы допустить наш разрыв. Но именно из-за моей безумной любви к нему я не могла оставаться с ним. Я сказала ему, что должна слетать к подруге в другой город. На день-два, не больше. Он привез меня в аэропорт, и когда я была уже по ту сторону барьера, сказала ему, что вернусь месяца через два. Но даже когда вернусь, он не сможет меня найти. На его глазах выступили слезы. Я уходила от него и сама рыдала. Вернулась в Москву через 2,5 месяца. С работы уволилась перед отъездом. Жизнь вошла в свою колею. Я все еще люблю его. Знаю, что он тоже живет любовью ко мне. Знаю, что живет один, хотя всегда приковывал к себе внимание других девушек. Знаю, что он не встречается ни с кем и надеется лишь на то, что мы будем вместе. Он искал меня, но я сделала все, чтобы не нашел. Мама знает о моей проблеме, но просто не представляет, чем помочь. Моя сестра и ближайшая подруга, обе замужем, просто не могут понять, как такое возможно. Их интимная жизнь начиналась без всяких проблем. Сейчас вы, наверное, опять усомнитесь в искренности моих чувств. Любила бы по-настоящему, пошла бы к врачу. А я стесняюсь. Видимо, эта проблема неразрешима для меня. Извините за сумбурность письма. Очень тяжело писать такое. Елена Т., 26 лет, переводчик. Город Киев.